Глава 24. Торговля оружием на закрытой территории игровой зоны Мидгард. Санек некоторое время мялся у входа, поскольку не знал, есть ли кто-нибудь в лавке в столь позднее время. Может, лучше завтра утром прийти? «Заходи, новичок, не стесняйся!» — окликнули Санька изнутри. И он вошел. В лавке было темновато, что неудивительно, поскольку ночь на дворе. Однако неожиданно просторно. И полно всякого оружия. И в том, что касается предназначения всех этих острых и тупых предметов, Санек уже более-менее соображал. Проблемы могли возникнуть только с качеством. В сплавах, ковках и прочих кузнечных тонкостях Санек по-прежнему не шарил. Зато у него снова появились деньги. Мастер оружия Скаур выдал ему 90 единиц, процент от выигрышей тех, кто на арене поставил на Санька. Так он сказал, мертвый дед, и Санек не стал выяснять, правда ли это. Взял, поблагодарил и все. Теперь вместе с той мелочью, что осталось после оплаты обучения и 6 монет, отданных за элитную гостиницу, у Санька имелось 92 монеты. Много это или мало? Санек взял со стойки меч, с виду самый простой. Но размер как раз под Санькину руку, и длина, и рукоять. А вес даже меньше, чем Санек ожидал. И баланс неплохой. «Сколько такой стоит?» 1100 единиц», — ответил хозяин лавки, пузатый бородач с большой лысиной и собранными сзади в пучок седыми волосами. «С ножнами — 1200. С ножнами и боевым поясом — 1360. Но за 3 предмета 10% скидка, так что пояс тебе обойдется всего в 24 единички. А кошель на пояс я тебе бесплатно подарю. Бонус!» Санек вздохнул и вернул меч на место. «Это недорого», — заметил продавец. «Даже на свободе, на свободной территории, то есть, дешевле поискать придется. Ладно, тебе как новичку 12% скидки. Больше не могу себе в убыток. Дешевле точно ни у кого не найдешь». Санек покачал головой. «Не веришь мне?» — торговец недобро прищурился. «Верю, только таких денег у меня нет». «Нет денег, зачем пришел?» — проворчал хозяин лавки. «Тут тебе не музей». «Так сами позвали», — парировал Санек. «Тоже верно», — согласился торговец, подобрев. «Совсем денег нет или что-то все же стучит в кармашках?» «Стучит», — честно ответил Санек. 90 единиц. Но мне еще жить надо». 90? Хозяин лавки внимательно оглядел Санька, задумался. «По оружию, — сказал он наконец, — я тебе на выбор могу предложить либо секиру, это в полтинник уложимся, либо легкое копье, это в районе сороковки. Нож у тебя и так хороший. Я бы такой за сотню взял, но...» Тут хозяин лавки усмехнулся. «Ты не продавай. Он дороже стоит, и тебе пригодится. Фляга в зоне нужна, но это мелочь. За 5 отдам. Плащ шерстяной с капюшоном. Нет, лучше кожаный. Лето сейчас не замерзнешь. Это 20. Кремень с кресалом, снасть рыбацкая, иголка с ниткой — тоже нужная вещь. Штаны там зашить или дырку в мясе. Еще бальзам заживляющий. Отличная вещь. Антибиотики и анестезия в одном флаконе. И контролер пропустит, гарантирую. Бальзам 10. Всю мелочь я тебе еще за 10 отдам и сумку в придачу. Еще деньги тебе тамошние нужны. Могу разменять по курсу. Еще 20. Кошелек в подарок». «Остановитесь!» — воскликнул Санек. «У меня всего 90 единиц». «Ну так столько и получилось», — заявил торговец. «Всего на круг 105, скидка 10. Нет, я тебе 12 обещал. То есть 92,5. Половинку я тебе прощу, а 2 единички. «Неужели у тебя парочки не завалялось?» Хитрющий взгляд хозяина лавки будто считал все мысли Санька, вернее, содержимое его карманов. «Он что, телепат?» — подумал Санек. Но вслух сказал: «Мне еще за ночлег заплатить надо и поесть что-нибудь». «Это вообще не вопрос», — парировал торговец. «Вот». На прилавок шлепнулся кожаный жетон с выжженной единичкой. «Фрама, знаешь? Отдашь ему. Это одна ночевка с кормежкой. Плюс одеяло бесплатно. Пошли, копье тебе выбирать». Через полчаса, начисто лишившись местной валюты, монеты игровой зоны здесь на территории хождения не имели, зато с копьем, бурым плащом из толстой кожи и такой же бурой кожной сумкой, полной всяких полезных девайсов, Санек покинул лавку. Перед уходом, решившись, поинтересовался. «Скажите честно, сколько я переплатил?» «Единичек 5 мог бы выторговать», — не моргнув глазом, ответил хозяин. «Но тогда я б тебе гостиницу не оплатил. Я же не разбойник какой-нибудь. Вижу, кто передо мной. А как вы узнали, сколько у меня денег?» «Опыт», — подмигнул торговец. «Заходи еще, малый. Меня Хмель зовут. Постоянным клиентам 15% скидка». «Рад бы», — ответил Санек. «Только денег больше нет, сами знаете». «Сейчас нет, потом будут», — уверенно произнес Хмель. «Ты, вижу, парнишка правильный. Такие у нас приживаются. Удачной игры!»